Однако Наносу было мало дела до каких-то там картинок на стене. Его чрезвычайно взволновали слова Ярчука о том, что он согласен взять его в какие-то разведчики. И даже не столь важно, куда именно, главное, что его вообще куда-то берут, а не прогоняют прочь. Разволновавшись, он даже не заметил, как залпом выпил остывший уже чай, а потом, не выдержав, спросил: «Вы меня берете? Правда?» «Правда, правда», — буркнул, слегка поморщившись, начальник гарнизона, а мэр тут же добавил: «Ты уж прости нас, дружок, что сразу тебя не приняли. У нас, понимаешь ли, неблаготворительная коммуна. Каждый должен приносить пользу обществу, отрабатывать, так сказать, свой хлеб. А насчет тебя имелись большие сомнения. Но ты себя проявил, показал, как говорится, молодцом, и прогнать тебя сейчас было бы совсем некрасиво. Тем более, видишь, оказалось, что и ты можешь приносить пользу». «И куда мне?» «Поступишь в распоряжение Сергея Викторовича Сошина», — ответил Ярчук. «Вы уже друг друга знаете, не придется тратить время на объяснение. О твоей наблюдательности я ему сообщу, надеюсь, он найдет ей применение. Так что быстро ешь и отправляйся нести службу». В кабинет как раз вкатывали небольшой столик с исходящими паром и расточающими умопомрачительный запах тарелками. Все тот же человек в черном поставил их перед парнем с девушкой и быстро удалился. Изголодавшийся Нанос тут же набросился на еду. Надя же, хоть и была голодна не меньше его, обвела взглядом городских начальников. «А мне что делать?» «Кушать?» — улыбнулся мэр. «Потом что делать?» — не приняла такой ответ девушка. «В чье распоряжение поступать и чем заниматься на благо обществу?» Слегка скривила она губы. «Ты ж, по-моему, куда-то и так собиралась», — усмехнулся Ярчук, но Сафонов тут же сукоризной на него посмотрел. «Не надо, Олег, мы сами, как говорится, в этом виноваты». Потом он снова обернулся к Наде, которая, не устояв перед зовом желудка, уже вовсю работала ложкой, и сказал: «Тобой, Наденька, займусь я лично. Вот покушаешь и поговорим, порешаем, чем тебе лучше всего заняться. Но для начала, друзья мои, я вас лично внесу в список жителей нашего славного города и выдам пока, так сказать, справочки, временные удостоверения личности. А уж когда все чуток устаканится, получите по ним паспорта». «Может, потом со справочками?» — снова поморщился начальник гарнизона. «Времени нет, варвары вот-вот подойдут к южному периметру». «Ну что ты, Олег!» — всплеснул руками Сафонов. «Порядок должен быть всегда и во всем, невзирая, как говорится, на обстоятельства». При этих словах Нанос невольно вздрогнул. «К тому же в данных обстоятельствах документы ребятам тем более необходимы. А ну как патруль или просто сознательные граждане заподозрят в них вражеских лазутчиков? Лица-то незнакомые. Нет-нет, все должно быть по правилам». «Ну так давай, выписывай свои справочки, не теряй время зря. Открой программу учета жителей», — придвинулся к Ярчуку вместе со стулом мэр. «Ага, добавляй запись. Будина Надежда Семеновна. Место рождения — поселок Ведяево Мурманской области. Дата рождения...» «Наденька, вы когда родились?» Надя с набитым ртом ответила что-то нечленораздельное, но Ярчук, к удивлению, ее понял и быстро защелкал чем-то на столе. «Так-так», — удовлетворенно потер ладони Сафонов, глядя в стоявший к ребятам задней крышкой экран. «Теперь распечатывай временное удостоверение». Негромко загудел стоявший сбоку от стола светло-серый ящик, и сверху его выполз белый лист бумаги. Ярчук передал его Сафонову, и мэр сначала размашисто расписался на нем, а потом достал из кармана какой-то кругляшок, отвинтил с него крышку, зачем-то подышал на него и прижал к листу бумаги. «Вот!» — широко улыбнулся он, разглядывая листок. А потом кивнул доедавшему котлету Наносу. «Теперь вы, молодой человек, фамилия, имя, отчество». «Чего?» — едва не подавился парень. «Как тебя зовут?» — брезгливо дернул губой начальник гарнизона. «Полностью». «Полностью?» — заморгал Саам, проглотив, наконец, последний кусок. «Нанос?» «Это имя или фамилия?» — перестал улыбаться мэр. «Имя?» «А фамилия у тебя какая?» — перешел почему-то на ты Сафонов. «У меня нет фамилии», — совсем растерялся Нанос. «Ну откуда у него фамилия?» — вступилась за любимого Надя. «Если он жил в первобытном, можно сказать, племени». «Но фамилия необходима», — будто извиняясь, развел короткими ручками мэр. «Как же без фамилии?» «Ну, придумай ему фамилию», — сказал Ярчук. «Что ты как маленький? Придумать? Ну да! Как беспризорникам разным давали фамилии. Найденов там, я не знаю, Приблудышев, Никокошкин». «Не надо Никокошкин», — испугался Нанос. «Давайте я тогда буду Саамов». «Саамов как-то не звучит», — поморщился мэр. «Похоже на Саахов, как в том старом фильме». «Ну, тогда Лопарев», — сказал начальник гарнизона, которому, судя по недовольному выражению лица, начинала надоедать вся эта канитель. «Раньше Саамов, по-моему, Лопарями называли, так?» «О, Лопарев, хорошо!» — обрадовался Сафонов и с опаской глянул на Наноса. Тот пожал плечами, мол, Лопарев так Лопарев. «А отчество у тебя какое? Папу твоего как звали?» Нанос не помнил своего отца, тот погиб на охоте, когда он был совсем еще маленьким. Зато мама часто о нем вспоминала, рассказывала сыну о его отце, называя его при этом вовсе не саамским именем Леша. «Его звали Леша», — сказал Нанос. «Вот как!» — удивился мэр и вновь перешел почему-то на «вы». «Стало быть, вы Нанос Алексеевич?» «Но это уж, знаете ли, совсем как-то неудобоваримо. Вы не находите?» Несколько раз пробежался он взглядом по сидящим за столами, но, не дождавшись от них никакой реакции, снова уставился на смутившегося Саама. «Вы не будете возражать, если мы, так сказать, несколько трансформируем ваше имя?» «Подберем ему, если можно так выразиться, русскоязычный синоним». Нанос вспомнил, что совсем недавно с его именем нечто подобное проделывал уже Костя Парсыкин и сказал: «Можно звать меня Колькой, нормально?» «Более чем», — возликовал Сафонов и опять придвинулся к Ярчуку. «Пиши: Лопарев Николай Алексеевич. Место рождения... Где ты родился?» — опять затыкал мэр. «Там, где наш Сейд, нет никакого города или села, но ближе всего Лавозеро, и мои родители оттуда». «Пишем. Поселок Лавозеро Мурманской области. Теперь дата рождения. А когда ты родился, знаешь?» — спросил он новоиспеченного Николая Лопарева. «Знаю», — кивнул Николай Нанос. «Летом». «А какой это был год, месяц, какое число?» «Мы не отмечаем дни числами. Какой был год, я не помню. Говорят, очень холодный. А что такое месяц, я не знаю». «Ему столько же лет, сколько мне», — вновь поспешила вмешаться Надя. «А родилась я тоже летом. Вот и напишите ему ту же дату рождения, что и у меня. Будем отмечать день рождения вместе», — шепнула она любимому, легонько толкнув его в бок локтем. Мэр города проделал с листом Наноса то же самое, что и с Надиным, а затем протянул оба парню и девушке. «Держите. Теперь вы законные жители города Полярные Зори, с чем мы вас искренне поздравляем!» Сафонов несколько раз ударил в ладоши, но никто его не поддержал, и хлопать мэр перестал. Надя, свернув полученный листок и спрятав его в карман бушлата, спросила вдруг: «А где мы будем жить? Я надеюсь, вы дадите нам квартиру». «Вы собираетесь жить вместе?» — растерянно заморгал Сафонов, но Ярчук вдруг перебил его, рубанув воздух ладонью. «Никаких вместе! Не допущу бардака! Служащие гарнизона обязаны проживать в гарнизонных общежитиях. Исключения допускаются только для семейных». «Вы женаты?» — пробуравил он поочередно взглядом парня и девушку. «Предъявите документы». Растерянный Нанос протянул начальнику гарнизона только что полученный листок. Надя, фыркнув, отвернулась. Ярчук, словно не он сам только что вбивал в удостоверение данные, внимательно стал рассматривать справочку Наноса. А потом швырнул ее назад по столу. «Не вижу здесь никакой отметки о семейном положении. Так что вопрос о совместном проживании данных граждан считаю недопустимым». «Я бы сказал, преждевременным», — мягко заметил Сафонов и добавил, повернувшись к ребятам. «Вот устаканится все, прогоним варваров. Вы получите постоянные паспорта и распишетесь. Тогда мы вам и выделим квартирку. Вполне, как говорится, законно. А пока потерпите уж. Наденьке мы тоже предоставим, конечно, место в общежитии». «Варваров нужно не прогнать, а уничтожить», — вновь перебил мэра начальник гарнизона. И как раз в этот миг раздался звонок телефона. Ярчук снял трубку и, слушая говорившего, стремительно помрачнел. Затем опустил телефон, резко поднялся, повернулся к экранам у стены и сухо произнес: «Докладывали с третьего поста южного сектора. Дозорные заметили на трассе вражеский авангард».